Поговорите с ребенком о застенчивости. Застенчивость – это когда ты чувствуешь себя неуверенно и скованно в новых ситуациях или перед незнакомыми людьми. Это черта твоего характера. С ней бывает сложно, но можно сделать так, чтобы застенчивость тебе не мешала. Твоя застенчивость может проявляться по-разному. Ты осторожный. Например, если в детском саду в группу заходит незнакомый ребенок, ты можешь прятаться за воспитателя или стоять в стороне и наблюдать за новичком. Тебе бывает трудно с кем-нибудь поговорить. Например, когда ребенок или взрослый задает тебе вопрос, ты отвечаешь тихо или молчишь, потому что не можешь ничего сказать. Ты не любишь находиться в незнакомом месте. Тебе не нравится быть в центре внимания. Например, ты не любишь выступать перед другими детьми или взрослыми, потому что ты чувствуешь себя неуютно. Как было бы хорошо быть всегда уверенным в себе, но, к сожалению, застенчивость во многом тебе мешает. Если ты не подходишь к другим детям или не разговариваешь с ними, то тебе будет сложно найти друзей. Если ты боишься пробовать новые игры или участвовать в конкурсах, ты пропустишь множество интересных и веселых моментов. Часто застенчивость заставляет тебя чувствовать себя грустным или нервным, и это неприятно. И у тебя не всегда получается справиться со своим плохим настроением. Но знаешь, твоя застенчивость наградила тебя очень ценными, редкими качествами, которые останутся с тобой на всю жизнь. Такие люди, как ты, думают, прежде чем что-то сделают. И это помогает им принимать правильные, взвешенные решения. Ты очень хорошо понимаешь чувства других людей, и ты более внимательный и собранный. Твоя застенчивость — это особенность характера, которую можно немного поправить. Главное, помни, что ты можешь это сделать. А еще всегда есть рядом родители, которые готовы подсказать тебе, и в любую минуту прийти на помощь. Ты застенчивый, и что с этим делать? Первое. Не спеши. Дай себе время привыкнуть к новой ситуации. Успокойся и присмотрись. А потом уже начни действовать. Второе. Проси помощи. Если тебе трудно, не стесняйся попросить помощи у родителей или друзей. Они всегда рады тебе помочь. Третье. Пробуй новое. Знакомься с другими детьми. Разговаривай с ними. Играй. Проводи с новыми друзьями больше времени. Выполняя эти рекомендации, очень скоро ты почувствуешь себя более сильным, раскованным и веселым. Если ты иногда чувствуешь застенчивость и хочешь стать более общительным, попробуй следующие упражнения. Они помогут тебе лучше узнать свои чувства и постепенно стать более уверенным в себе. Первое. Упражнение «Узоры чувств». Возьми лист бумаги и карандаши или фломастеры. Нарисуй, как ты себя чувствуешь, когда не можешь решиться познакомиться с другим ребенком на детской площадке и поиграть с ним. Нарисуй чувства, которые тебя в этот момент переполняют. Используй любые цвета и рисуй все, что приходит в голову. Когда твой рисунок будет готов, отложи его в сторону. Возьми другой лист бумаги и сделай новый рисунок. Теперь нарисуй свои чувства, когда ты преодолеваешь свою застенчивость. Нарисуй, как хорошо знакомиться с новыми друзьями, разговаривать с ними, играть и каждый день встречаться на детской площадке. Второе. Упражнение «Лев и котенок». Сначала покажи льва. Он смелый, сильный и уверенно идет вперед, ведь лев — царь зверей. А теперь покажи котенка. Он маленький и пугливый, он мяукает тоненьким голоском и осторожно оглядывается вокруг. Подсказка. Расскажи, когда ты чувствуешь себя сильным и смелым, как лев. А потом расскажи, когда ты больше похож на котенка. Кем тебе больше нравится быть, львом или котенком? Ты можешь быть и тем, и другим. Выбор за тобой. Упражнение «Зеркало для смелых». Встань перед зеркалом и сделай позу смелого супергероя или волшебника. Посмотри на себя. Вот так выглядят уверенные, сильные герои. Теперь покажи, как выглядишь ты, когда чувствуешь себя застенчивым. Подсказка. Ты можешь выбирать, каким быть в каждой ситуации. Когда нужно, у тебя обязательно получится быть уверенным, контактным и раскованным. Четвертое. Упражнение «История о смелом герое». Придумай историю о смелом герое, который сначала был застенчивым, а потом преодолел нерешительность и скованность. Что помогло герою стать смелым и общительным? Ты можешь придумать любую историю, в которой ты будешь смелым героем. Подсказка. Что можно сделать, если чувствуешь застенчивость? А знает ли твой герой ответ на этот вопрос? Пятое. Упражнение «Шаги вперед». Обозначь на полу линию. Это можно сделать поясом. Подойди к ней. Теперь вслух назови то, чего ты боишься. Подумай, что поможет тебе справиться с этим страхом. Произнеси это вслух и сделай шаг вперед. За каждое решение делай шаг вперед. Потом назови, чего ты боишься еще. Подумай, что может тебе помочь. Произнеси это вслух и сделай шаг вперед. Твоя задача — как можно дальше уйти от линии. Подсказка. Шаги — это принятые тобой решения. Они помогают тебе бороться с застенчивостью. В следующий раз, когда тебе будет неловко, попробуй сделать один шаг. Если получится, то сделай второй, а затем третий. Так ты постепенно справишься со своей застенчивостью. Преодоление застенчивости требует времени, терпения и труда. Попробуй выполнять эти упражнения и помни, что каждый маленький шаг — это уже победа. Уверенность приходит с практикой, и делая маленькие шаги каждый день, ты со временем станешь смелее и общительнее.